Глава пятая. Том Бомбадил. Фродо разбудили громкие голоса и суматошный топоток. Весь еще во власти сна, он вскочил на ноги. Окна были затянуты серой пеленой предрассветного тумана. Фродо кинулся к двери и наткнулся на входящего со свечой Мэри. — Пора, Соня! — весело сказал он. «Все готово к отъезду». Все, кроме Пышки, уже проснулись. Разбудив увольня, непременно желавшего проводить друзей, они быстро оседлали крепких коренастых лошадок и двинулись по росистой луговой тропинке. Целый час они ехали молча. Наконец из тумана выступил плетеный забор, отделявших обитанию от остального мира. Проехав глубоким оврагом вдоль этой пограничной ограды, путники оказались перед широким и глубоким лазом, аккуратно выложенным камнем. В темной своей глубине тоннель этот упирался в крепкие ворота. Настал миг прощания. Пышка Толстинг притормозил своего пони. «Прощайте, друзья!» — всхлипнул он. «Увидимся ли когда-нибудь? Но желаю вам удачи во всем и всегда!» «Не горюй, Пышка!» — потрепал его по плечу Фродо. «Гэндальфу передай, что мы двинемся по Торному пути. Там его и надеемся встретить». Один за другим, пригнув голову и понукая лошадок, Мэри, Пипин, Сэмми и Фродо вскрылись в сырой полутьме лаза. Через несколько минут они вынырнули на поверхность. Позади, скрипнув, захлопнулись ворота. «Да, вот и все», — тихо проговорил Мэри. «Прощай, хобитание. Здравствуй, неприветливый древний лес». «А правду говорят, будто он заколдованный», — опасливо спросил Сэмми. «Я бывал там не раз, но никакой нечисти не встретил», — пожал плечами Мэри. «И все же всякому здесь не по себе. Угрюмый он какой-то, этот древний лес. Кажется, что сами деревья оживают и стараются тебя оттеснить, вытолкнуть обратно. И листья шелестят как-то угрожающие. Раньше лес подступал к самой пограничной ограде и грозил ее вовсе снести. Хоббиты вырубили и выжгли ближние деревья. Лес отступил, но затаил обиду». «Скажешь», — усомнился Пипин. «Дегевьи не могут помнить, обижаться, а тем более мстить». «Поглядим, поглядим», — пробормотал Мэри. «А пока старайтесь не отставать. Дорогу я знаю. Надеюсь, не заблудимся. Держим путь к речке, текучая ива, через глухую гарь». Лес сразу обступил их высокими морщинистыми стволами. Приходилось продираться сквозь низко висящие, переплетенные и завешенные маховыми бородами цепкие ветви. Пони спотыкались, а выступающие из земли корявые змеистые корни попадали копытами в наполненные зловонной болотной жижей колдобины. Зловещая тишина нарушалась лишь резким треском переломившейся сухой ветки, да настороженным, враждебным перешептыванием листьев на верхушках деревьев. Еле заметная тропа и вовсе пропала. Деревья словно бы сошлись и заступили дорогу. Пони уже протискивались между стволами, обдирая бока. Но Мэри упорно стремился вперед, ориентируясь на только ему ведомые приметы. И вдруг деревья расступились, и хоббиты вынырнули на широкую, выжженную прогалину с почерневшими пнями и черными остовами стволов, между которыми пробивались жалкие пучки жесткой травы и бурьяна. «Глухая гарь!» — радостно воскликнул Мэри. С открытого неба хлынули на путников лучи полуденного солнца. Хоббиты приободрились. Тут же обнаружили они в дальнем конце прогалины и уходившую вверх по склону тропу. Пони весело зафыркали. Фродо воспрянул духом и даже запел. Смело шагают веселой гурьбой, храбрые хоббиты горной тропой древнего леса. Слякоть и сырость, тучи и гром, хоббитам храбрым все нипочем. Гей, веселее повесы! И вдруг горло его будто сдавило. Воздух стал тяжелым и вязким. Пологий склон показался непреодолимой горой. Лошадки покрылись пеной. Хоббиты все разом стали задыхаться. А тут еще дорогу снова перегородили толстые стволы деревьев. Лишь крохотный журчащий ручеек пробивался сквозь стену стволов. Ручей бежит к речке. Текучая ива где-то недалеко. Обрадовался Мэри, преодолевая усталость и неожиданно охватившую их сонливость, путники перевалили через вершину холма, спустились в низину. На них повеяло свежей прохладой. Дорогу пересекал обрывистый овраг, и пришлось, держа на поводу пони и скользя по мокрой глине откоса, спуститься на дно. Теперь они чавкали вдоль извивающейся лощины. Деревья, росшие на гребнях оврага, плотно сошлись густыми кронами и образовали непроницаемую для света крышу. Выбиваясь из сил, хоббиты пробирались вперед и были вознаграждены. Дно оврага расширилось, склоны стали более пологими, и путники, наконец, вышли на низкий, заросший камышом и осокой, берег широкой медленной реки. Безвольные ветви ив купались в зеленой воде. «Текучая ива!» — воскликнул Пипин. Все как один рухнули на влажную траву. Мягкие лучи заходящего солнца светили прямо в глаза. Вязкий вечерний зной сковывал руки и ноги. Сладостная дрема тяжелила веки. У самого берега, на взгорке, высился древний могучий вяз. Длинные, узловатые, покрытые чешуей старой коры, ветви, будто хищные щупальцы древнего чудовища, простирались во все стороны. Сухо шелестели пожухшие листья. Глубокие морщины покрывали дуплистый ствол. Повелителем леса высился над самыми высокими деревьями старый вяз. Пипин перебрался в тень раскидистого исполина, прислонился спиной к покрытому грубой корой стволу, удобно устроился в древесной впадине и задремал. Мэри свернулся клубочком рядом с ним и, спасаясь от низких лучей солнца, притиснулся к дышащему прохладной сыростью, разинутому, как пасть чудовища, дуплу у самых корней дерева. Сэмми, пытаясь бороться с дремотой, встряхивал головой, тер ладонями глаза, но зевота просто раздирала рот. Фродо решил чуть ополоснуться и тем прибавить себе бодрости. Он спустился к воде, сел на сплетение скользких корней, которые старик вяз протянул в реку. Мягкие волны нежно обнимали ноги, причмокивали о прибрежные камни, будто пели колыбельную. Фродо, убаюканный журчанием воды, и не заметил, как сон окутал его. Хоббит обмяк и откинулся на свитые удобным ложем корни. Сэмми почти уже сдался дремоте, подбородок его уткнулся в грудь. Неожиданно раздался громкий всплеск. Садовник вскочил, насторожился. Сна как не бывало. Недолго думая, Сэмми устремился к реке. Он увидел, как обвитый корнем дерева, Фродо, захлебываясь, барахтается в воде. Не мешкая, Сэмми ухватил хозяина за куртку и вытащил на берег. Это дерево меня спихнуло, охватило корнем и пыталось утопить. Откашливаясь, прохрипел Фродо. Хозяин, заснули вы, вот и мерещится всякая мерзость. А где остальные? — встревожился Фродо. — Да так же, как и вы, спят себе. Только не над водой, а удобно под деревом. И вам советую в теньке прикорнуть. Они поднялись на взгорок к вязу и онемели. Ни Мэри, ни Пипина здесь не было. Фродо и Сэмми обошли необъятный ствол вокруг. «Хозяин, сюда!» — завопил вдруг Сэмми. Фродо кинулся на крик. Из трещины в коре торчали ноги Мэри. Длинную скважину в стволе, где прислонился к дереву Пипин, затянуло. Ни хоббита, ни малейшего намека на дупло. Фродо и Сэмми вцепились в ноги Мэри и потянули. Хоббит внутри дерева застонал. — Так нам его не вытащить, — расстроился Сэмми. — Эх, мне бы сейчас топор. Он огляделся по сторонам и оживился. — Натащим хворосту и подпалим этот чудовищный вяз. Отпустит, как миленький. Он сгреб к подножию вяза сухие ветки, лежалую листву, щепки и, звякнув кресалом по камню, высек искру. Острые язычки пламени лизнули кору дерева. Ветви зашевелились, мощный ствол содрогнулся. Шелест листвы превратился в змеиное шипение. Ближние деревья закачались и, казалось, сдвинулись с места, угрожающе смыкаясь вокруг хоббитов. «Не надо! Погасите!» Глухо донесся из глубины ствола голос Мэри. «Он задушит меня!» Сэмми кинулся затаптывать костер, а Фродо, потеряв над собой власть, завопил во все горло. «Помогите!» Мертвым молчанием ответил древний лес. Фродо в отчаянии кинулся к старому вязу и принялся молотить по стволу кулаками, и вдруг вдали раздалась веселая звонкая песенка. «Моя дома дилидона, лес дремучий древний, весь день, день, сторожу деревья. Я Тома бомбадил, и в родстве со мною день, как один, все зверье лесное». И на взгорке показался странный лесной житель. Коренастый, чуть пониже большеногих, густая курчавая борода обрамляла розовое улыбающееся лицо, на затылок сдвинута мягкая островерхая шляпа с синим пером, синий кафтан и крепкие желтые башмаки. Вся его фигура выражала силу, уверенность, а задорная улыбка и веселые искорки в глазах прогоняли всякий страх. В руках лесной человек держал круглый лист, на котором, как на подносе, лежали крупные желтые кувшинки. «Эй, кто гласил? Кто в беду угодил? Я Том Бомбадил, ни медведь, ни леший. Я Том Бомбадил, я хозяин здешний!» Звонко выкрикнул он. «Помогите, лесной хозяин!» Кинулся к нему Сэмми. «Старый вяз наших друзей сожрал!» Том Бомбадил нахмурился, быстро сбежал со взгорка, слегка тронул ствол вяза желтым венчиком кувшинки и произнес тихим, но грозным голосом. «Вот тебе мой приказ, старый вяз! Коль не хочешь пропасть, открывай свою пасть!» И вот чудо! Старый вяз затрясся, ветви его поникли, со скрипом разверзлось дупло у самых корней, и наружу вылетел, будто ему дали хорошего пинка, Пипин. Расщелина в стволе, из которой торчали ноги Мэри, расширилась. Хоббит, постанывая, поскорее откатился подальше от страшного дерева. «Спасибо вам, лесной хозяин!» Хором воскликнули хоббиты. А Том Бомбадил рассмеялся. «А ну, малыши, топайте-ка следом!» — весело приказал он. «Угощу от души вас лесным обедом!» И, разгребая тяжелыми ботинками листву, зашагал в гущу леса. Хоббиты еле поспевали за ним. Том, казалось, не выбирал дороги, шел напролом, но деревья сами расступались, трава стелилась ковром, увитым скромными лесными цветами, кусты убирали колючие ветки и словно бы кланялись. Солнце давно скрылось за густыми кронами, повеяло сыростью. Хоббиты просто валили с ног, они уже и не чаяли дойти до жилища Тома Бомбадила. Хотелось упасть на землю и не двигаться. Но неожиданно извилистая тропа превратилась в ровную песчаную дорожку, вязкий вечерний туман рассеялся, и открылась светлая поляна, окруженная аккуратно подстриженными деревцами. Звездное небо шатром раскинулось над небольшим домиком. Уютно светились оранжевыми огоньками круглые окошки. Дверь дома распахнулась, будто сама собой. На пороге, освещенная огнем очага, стояла прекрасная девушка с золотыми волосами. «Вот она, Златовласка, царевна речная!» — радостно воскликнул Том Бомбадил. «Ласково, как прохлада ночная! Голосок, будто лесной ручеек, светлая, ладная, моя ненаглядная!» «Входите, гости дорогие, ничего не бойтесь. Под кровом дома Тома Бомбадила вам не грозит ни зверь лесной, ни мрак ночной», — пропела Златовласка. Хоббиты шагнули в просторную гостиную с пылающим очагом посредине. Вокруг очага стояли легкие тростниковые креслица. Златовласка усадила измотанных дорогой гостей и принялась хлопотать у очага. Том Бомбадил отлучился напоить лошадок и задать им корму. — А лесной хозяин и впрямь повелитель всего древнего леса? — робко спросил Сэмми. Златовласка подняла на него ясный озерный взгляд и улыбнулась. — Деревьями и травами нельзя повелевать. Лес не живет по чьему-то велению, — мягко проговорила она. — Его надо любить и знать, тогда и станешь хозяином. Том Бомбадил от века живет в лесу. Он знает каждую тропку, назовет по имени любой цветок, ведает все тайные броды, лесные проходы, не сомнет травинки, не стряхнет ни единой росинки. Тут шумом распахнулась дверь, и в дом вместе с ароматом ночного леса ворвался Том Бомбадил. Теперь он был без своей лесной шляпы с пером, курчавые волосы венчала корона из золотых кленовых листьев. «Эй, беседа вместо обеда?» — звонко выкрикнул он. «Так не пойдет? За стол, славный народ! Вот вам хлеб пшеничный, мед отличный, молоко и творог, да родниковой воды глоток». Долго уговаривать хоббитов не пришлось. Они накинулись на еду и не передохнули, пока животы их не уперлись в край стола. Златовласка быстро и ловко струистыми своими руками убрала со стола посуду, украсила его желтыми кувшинками, пучками душистой травы, глубокими озерными листьями, наполненными прозрачной водой. Хоббитам казалось, что они сидят не в доме, а собрались вокруг крошечной лесной полянки. Усталые, они почти задремали и, словно сквозь сон, слышали тихо льющуюся речь Тома Бомбадила. Проплывали туманные картины глубокой старины, когда на всем Средиземье не было и живой души. В те незапамятные времена весь простор земли занимал непроходимый древний лес. Деревья росли, множились, заслоняли небо, пили земные соки и наливались небывалой силой. Они чувствовали себя владыками вселенной. И уже тогда возвеличился среди деревьев старый вяз. Он был молод, крепок, повелевал ветрами, направляя их распростертыми во все стороны ветвями. Корни его змеями расползлись повсюду, сковывая землю, высасывая воду из рек. Своей непомерной кроной он заслонял остальные деревья от животворных лучей солнца. Они слабели и уже не могли сопротивляться могучей воле старого вяза. Но постепенно века и ветры сквозь старческие трещины в коре высушили и выветрили его сердцевину, оставив внутри лишь пустоту. Листья на его ветвях, рождаясь, сразу же вяли и жухли. Не мог он уже плодоносить, кидать в плодородную почву семена. Ни единого деревца не выросло рядом со старым вязом на взгорье. И злобой наполнилось его нутро. А тем временем в Средиземье множились норы, подземные коридоры и берлоги, врастали дома, обитатели их вырубали, выжигали, теснили лес, освобождая землю для полей и селений. Древний лес — лишь лоскуток того необъятного лесного владычества. В нем и позади него скрыты курганы и могильники. Сюда наплывает из дальнего далека вековечная тьма. И лишь бессмертный том бомбадил, да эльфы остались неподвластными гибельному мраку. Сон слетел с объятых ужасом хоббитов. Так и не могли они понять, сколько часов, а может и дней, длился рассказ Тома Бомбадила. Но, как ни странно, очнулись они от вязкой дремоты, отдохнувшими и посвежевшими, будто и не было накануне трудной дороги, борьбы со старым вязом и мертвящего страха перед черными всадниками. Откуда-то снаружи долетел освежающий, будто летний дождь, голосок Златовласки. Том Бомбадил оживился. «Много дел у Златовласки. Собрать осенние краски, довести до реки ручейки, укрыть на зиму родники, сосчитать дождинки, осушить ложбинки». Ласково улыбнулся он и неожиданно уставился на Фродо своими светлыми прозрачными глазами. «А ты, малыш хоббит, за каким делом в путь отправился?» К своему удивлению, Фродо, ни секунды не сомневаясь, открыл ему почти все, что узнал от Гэндальфа и вычитал в записках дядюшки Бильбо. Том Бомбадил улыбался и кивал так, будто все уже знал заранее. Он и вправду вдруг протянул руку ладонью вверх и повелительно сказал: «Дай-ка мне, малыш, то, что в кармане хранишь!» И Фродо покорно протянул ему кольцо. Том Бомбадил повертел золотой ободок в руках и вдруг надел его на палец. Хоббиты так и ахнули. Но лесной хозяин не исчез, не растворился. Кольцо на него не подействовало. Том снял кольцо и неожиданно швырнул его к потолку, и оно исчезло. Фродо растерялся, а Том Бомбадил со смехом разжал кулак. Кольцо, как ни в чем не бывало, поблескивало на ладони. «Да, занятная штучка», — засмеялся Том Бомбадил. «Оно как маленькая тучка, что приводит грозу и гром, а потом испарит весь дом». Он протянул кольцо хоббиту и встал. «Да, опасная игра. Ну, вам пора. По лесу идите смело, а дальше уж ваше дело. Дам вам хлеба и воды, а на случай беды, злой, неминучий, запомните на всякий случай». И он звонко произнес короткое заклинание. Долети мой зов до Тома, до его ли снова дома. Поспеши из дальней дали к нам на помощь, бомбадил. Мы в плену у темных сил, на беду, в беду попали».